Глава 16. Лена. Моя голова. Это все, что я в силах сказать, точнее, простонать едва слышно. В висках стучит отбойным молотком. Любое движение вызывает новый виток боли. К горлу то и дело подкатывает тошнота. Если бы вчера я знала, что сегодня мне будет настолько плохо, то ни капли в рот не взяла. Не повелась на уговоры Лёши и послала его куда подальше с предложением расслабиться. А ведь он так заманчиво это все предлагал. Змей-искуситель, блин. Проснулась? В спальню заглядывает до неприличия бодрый Лёша. По его внешнему виду не скажешь о плохом самочувствии, и от обиды хочется чем-нибудь в него запулить, что я и делаю. Беру лежащую рядом с собой подушку и кидаю в виновника моего паршивого состояния. Он хохоча уворачивается. «Доброе утро», — говорит мне. «Недоброе», — бурчу, закрывая глаза рукой от яркого солнечного света. Он причиняет лютый дискомфорт. Хочется спрятаться под подушкой, чтоб уж наверняка никто не нашел. Об общении с Назаром в таком состоянии не может идти даже речи. Я едва-едва могу двигать языком. «С чего это вдруг?» Задорно ухмыляется Лёша. Кажется, ему все нипочём. «Ты не мог бы зашторить?» Прошу, не переставая щуриться. Накрываю лицо одеялом и, лишь оказавшись в темноте, могу выдохнуть. Наконец-то глаза перестал резать яркий солнечный свет. Но Лапотников будет сам не собой, если не сдерет одеяло. Что он и сделал. «Лёш!» Возмущенно. «Немедленно прекрати!» Требую от него. «Мне плохо». Конючу, уворачиваюсь и снова скрываюсь под одеялом. «Зато вчера тебе было очень хорошо». Смеется, откровенно издеваясь надо мной. «Нет, но это несправедливо. В него точно нужно чем-то запульнуть. Только, блин, нечем. Была одна подушка, и та пролетела мимо. Лёша везучий гад». «Вот сегодня мне так плохо, как вчера было хорошо». Бурчу. Откидываюсь обратно на подушку. Перед глазами все искрится, к горлу подкатывает тошнота. Но Лапотников и здесь не оставляет в покое. Его так и подмывает меня растормошить. «Пей давай», — сует под нос кружку с мутноватой прозрачной жидкостью. «Что это?» — с недоверием рассматриваю предложенный напиток. Он без вкуса, цвета и запаха, выглядит почти как обычная вода. Только вот это ни разу не она. Я ведь знаю Лёшу. «Пей!» — сует более настойчиво. Еще немного и зальет прямо в рот. Отстраняюсь, принюхиваюсь. Ничего. «Не буду, пока не пояснишь». Встаю в позу, сажусь на кровати и пережидаю приступ боли. Лёша обреченно вздыхает. Он, как никто другой, понимает, что меня не переспорить от слова совсем. «Сорбент», — поясняет, кивая на кружку. «Тебе станет легче. Он выведет токсины из организма, и ты снова сможешь стать собой». «Он противный и гадкий. Морщусь, не желая пить эту гадость». Лёша одаривает меня взглядом, не обещающим ничего хорошего. У меня перехватывает дух. «Считаю до трех», — сообщает тоном, не терпящим возражения. «Один, два». Слушаю, затаив дыхание. Сердце бьется через раз. «А что потом?» Спрашиваю, понимая, что вот-вот прозвучит заветная цифра, и, судя по голосу Лапотникова, он добьется своего. Вольёт в меня отвратительный на вкус напиток. «Вот скажу и узнаешь», — отвечает таким тоном, что у меня мурашки бегут по рукам. «Мда, тут хреново и здесь не легче. Видимо, придется пить». «Ладно, давай. Сдаюсь. Принимаю более удобную позу, делаю глубокий вдох и, задержав дыхание, заставляю себя выпить лекарство. Какая же гадость, ваша заливная рыба!» Выдаю, отставляя в сторону кружку. «Бе!» Морщусь. Лёша во весь голос хохочет. Понятия не имею, чем так его рассмешило. Мне вот ни разу не смешно. «Вставай давай», — говорит, забирая у меня пустую тару из рук. «Завтракать будем». округляю от шока глаза. Я даже думать о еде сейчас не могу. Я не голодна. Пытаюсь мягко увильнуть от приема пищи. Поесть нужно. Лёша остается непоколебим. Он поднимается с кровати, подходит к шкафу и дает мне комплект чистого белья. Это моё? Ахаю, не в силах сдержать свое удивление. Поднимаю на Лапотникова ошарашенный взгляд, а он всего лишь смущенно пожимает плечами. «Ты сохранил мои вещи? У меня просто нет слов». «Да, как-то рука не поднялась выбросить». Признается, немного тушуясь. Вижу, что ему не по себе. «Иди в душ, переодевайся и приходи на кухню. Завтракать будем». Резко меняет тему и, не дав мне ни единого шанса что-то сказать в ответ, выходит из комнаты. Обалдеть. Все, что в состоянии сказать сейчас. Что-то я в шоке от Лапотникова, честно. Только вот сердце окрыленно порхает в груди. Неужели Лёша меня все это время любил и не желал отпускать? Неужели он знает нечто такое, в результате чего мы можем быть вместе? Глупая надежда зарождается в сердце и не желает оттуда уходить. Мне даже приходится заставлять себя перестать улыбаться. Ведь понимаю, насколько глупые и беспочвены подобные мысли. Ужас в том, что Лёша действительно мой брат. «Мыться так мыться», — проговариваю себе под нос. Кое-как, справившись с тошнотой, поднимаюсь с кровати и, медленно переставляя ноги, выхожу из комнаты, иду в душ. Ступив под теплые струи воды, первым делом мочу голову и с невероятным облегчением чувствую, как проходит спазм. Закрываю глаза. «Ты там не уснула?» Шутливым тоном интересуется Лёша, дергает ручку двери, но она оказывается закрытой. «Нет», — незамедлительно отвечаю. «Я ведь знаю Лапотникова. Ему не составит труда открыть хлипкий замок на межкомнатной двери». «И не утонула», — добавляю, прекрасно зная, какой вопрос он будет задавать следующим. «Это прекрасно», — подхватывает мое настроение. Затем говорит уже совершенно иным тоном. «Лен, ответ из лаборатории пришел».